Глава 32. Галина. Так и не поняла, был ли Назар знаком с этой расфуфыренной девицей, но, судя по его реакции, она явно произвела на него неизгладимое впечатление. Наблюдая за их откровенным флиртом, я чуть не предложила этому кобелю салфетку, чтобы утереть капающие слюни. Насколько я помнила, в компании эта яркая мадам, определенно страдающая манией величия, ранее не появлялась. Но то, как она вошла в директорский кабинет и меньше чем за 5 минут окрутила Назара, наталкивало на мысль, что проигрывать она не привыкла. Визиточку ему дала, глазками постреляла, встречу назначила, не особо шифруя свои намерения. А еще эти двое, не сговариваясь, опустили меня ниже плинтуса всего парой фраз. Пока окончательно поплывший Назар, хищно ухмыляясь, провожал свою гостью похотливым взглядом, я медленно, но верно закипала. Сдержать бурлящие эмоции не смогла, и когда Назар обернулся, залепила ему смачную пощечину. Поправочка. Залепила бы. Среагировал он мгновенно и, отшатнувшись, успел перехватить мою руку. Нахмурившись, дернул на себя и впечатал меня в свою железобетонную грудь. «Пусти!» — потребовала я и, стиснув зубы, прорычала. «Что ты себе позволяешь?» «А ты?» — усмехнулся он и, посмотрев на мои губы, заурчал, как сытый кот. «Приревновала, да?» «Ну вот еще!» Покраснев, огрызнулась я и, пихнув его в грудь, рявкнула. «Нечего было меня при этой крале унижать!» «Галя, угомонись!» — рассмеялся Назар и, взъерошив волосы, добавил. «Это вовсе не то, о чем ты подумала. Не ревнуй, матрешка». «Да ну тебя!» — буркнула я и, вздернув нос, потопала к двери, обронив на ходу. «Я в отдел кадров». «Галя!» — со смехом позвал Назар, а я распахнула дверь и, сделав шаг в коридор, замерла. Еще пару секунд назад мне нестерпимо хотелось написать заявление по собственному желанию и прекратить затянувшийся фарс, беспощадно ломающий планы и вжимающий из меня и нервы, и душевные силы. Самоконтроль и сдержанность давно покинули список моих достоинств, и я сама себя не узнавала. Я бы уволилась, не задумываясь о последствиях, но, заметив весьма странную картину, резко передумала. В конце коридора, прямо у лифтов, располагалась условная зона отдыха. Небольшой диванчик, журнальный стол, пара пышных растений в высоких катках. Ничего необычного, кроме... Укрывшись от посторонних глаз и от камер, направленных на зону лифтов, за одним из растений шушукались две девицы. Одной из них оказалась Машка, а второй — загадочная гостья Назара. С незнакомками так не хихикают, не хвалятся маникюром или новым колечком и не секретничают. Боясь, что девушки меня заметят, я осторожно попятилась и, оказавшись в приемной, прикрыла дверь. Стало очевидно, что девица, явившаяся без предупреждения, преследовала определенную цель. Но какую? «Галя, хватит дурить!» — раздалось за спиной. Вздрогнув, я обернулась, а Назар шагнул вплотную и, улыбнувшись, пояснил. «Я ее впервые вижу. Виктория — наша главная конкурентка. И перед отъездом дядя предупредил, что вскоре она появится. Я не ждал, что это будет вот так, но... Но на свидание ты с ней пойдешь. Скрестив руки на груди, ворчливо поинтересовалась я, а Назар хохотнул. «Не ревнуй. Мне же надо выяснить, что она задумала. Раскрывать свои карты она не торопится, а меня вообще не ожидала увидеть. Неужели ты не заметила?» Говорил он вполне искренне, да и намеренного вредительства в действиях Назара я не видела. Не в его интересах, но... Планировать встречу с девицей, планы которой не ясны... А любое неосторожное слово может повлечь неприятные последствия, было глупо. Так и не дождавшись моей реакции, Назар свел брови на переносице, а я решила приберечь свои подозрения на потом. Фыркнув, пожала плечами и, делая вид, что прибираюсь, подошла к столу и начала перекладывать документы и папки. «Галя, ну не дуйся», — расценив мое поведение по-своему, законючил Назар, — а я глянула на него из-под лобья и перешла на официальный тон. «Ничего личного», — намекнула прозрачно и, прикусив нижнюю губу, буркнула. «Надо так надо. Делайте, как считаете нужным, Назар Максимович. Кто я такая, чтобы...» «Ну вот опять...» Застонал Назар и, шагнув ко мне, попытался приобнять, но я ловко вывернулась и отступила в сторону. Продолжая шуршать бумагами, я обогнула стол и, устроившись в кресле, включила компьютер. Рабочий стол тут же затребовал пароль, а я вспомнила кое-что важное и, похолодев, мысленно чертыхнулась. «Мне работать надо», — чувствуя на себе пристальный взгляд, пояснила с протяжным вздохом, но Назара моя отмазка не убедила. «Галя, давай поужинаем сегодня», — вкрадчивым тоном предложил Назар и, уперев руки в стол, навис, намекая, что просто так не отстанет. «Ни в коем случае!» Манерно удивившись, выдохнула я и, покачав головой, затараторила. «Это слишком провокационно, что ли? Особенно сейчас, когда вам предстоит деловая связь с таким грозным конкурентом, как Виктория. А вдруг она подумает что-то не то?» «Поясничаешь, да? Издеваешься?» Помрачнел Назар и, возмущенно посопев, пожаловался. «Я сам не знаю, чего от нее ждать, но... Ой, мне же в отдел кадров надо!» Не желая слушать его отмазки, перебила я и, подорвавшись с места, помчалась к двери. Назар глухо выругался, но останавливать меня не стал. Выскочив в коридор, я захлопнула дверь и, немного подумав, пошла в сторону лифта. В отделе кадров меня действительно ждали с самого утра, но первым делом надо было удостовериться, что мои подозрения напрасны. Несмотря на некоторые нестыковки, Назару я доверяла, а вот Машкино участие вызывало массу вопросов. С момента ухода странной гостьи прошло минут 10, и я спешила, надеясь найти хоть какую-то зацепку. В осиротевший без меня отдел я ворвалась без стука и, не дожидаясь неудобных вопросов и закономерной реакции бывших подчиненных, направилась к своему кабинету. «Галина Романовна, а вы куда?» — выдавила одна из девчонок, а я отмахнулась. «Дела передать. А вообще не ваше дело. Работайте». Рявкнув не только по привычке, но и для пущего эффекта, я распахнула дверь, но Машки внутри не оказалось. Пройдя к столу, я торопливо растормошила уснувший компьютер и, обнаружив на экране открытую вкладку с моей электронной почтой, выругалась. Обшарив все вкладки, включая папку исходящих писем, ничего криминального не обнаружила и, немного успокоившись, принялась копировать данные, менять пароли и выходить из всех программ. Понимала, что Машку уже, скорее всего, оповестили, и времени у меня в обрез, но появление любовницы босса демонстративно проигнорировала. «Что вы здесь делаете?» Влетев в кабинет, возмутилась Машка и, подскочив ко мне, топнула ногой и заверещала. «Это мой кабинет, мой компьютер. Я теперь начальница и замом стану, вот увидите». «Да-да», — не отвлекаясь, буркнула я и, очистив корзину, только что утрамбованную полезными файлами, улыбнулась. «Твой, конечно. Чего так орать-то?» «А куда все подевалось?» Пялись в девственно чистый экран, залепетала Машка и, похлопав ресницами, перешла на рык. «Зачем вы все удалили? Быстро верните! Где все?» Встав, я оправила подол платья и, скрестив руки на груди, расплылась в широкой улыбке. «Маш, я бы тебе ответила в рифму, да корпоративная этика не позволяет. Скажи-ка, ты впрямь надеялась на моих наработках выехать? Не получится, дорогуша. Хочешь править? Соответствуй!»